По мнению Шейлы Грин, вселенные Вегаса вполне оправдывали свое громкое название. В киберпространстве станции, не пересекаясь друг с другом, сосуществовали тысячи параллельных миров. Словно здесь нашло свое истинное воплощение древнее высказывание о том, что каждый человек несет в себе уникальную вселенную, которая рождается, живет и умирает вместе с ним. Как вы думаете, из чего состоят грезы человека, долго смотревшего в глаза смерти? Они сотканы из обрывков снов, которые видятся на войне, из того, что либо утрачено, либо не прожито. Следовательно, в них нет места надсадному вою атмосферных штурмовых носителей, злым вспышкам выстрелов в распоротой лазерами тьме. Шейла шла по опушке леса. Едва приметная тропинка уже порядком заросла травой. В ее мире незаметно подкралась осень, и легкий ветерок нес по воздуху невесомые нити паутины. Молодые березки, растущие на опушке, чуть в стороне от соснового редколесья, тронула желтизна, и они начали ронять листву. Воздух был прозрачным, звонким. Прощальные лучи закатного солнца уже не грели, а лишь пятнали багрянцем макушки деревьев. Далеко у горизонта, над кромкой леса, клубились темные тучи, предвещая дождь. В детстве Шейла однажды побывала в парке живой природы, созданной усилиями корпорации «Генезис» на месте огромной токсичной свалки. Вот где действительно нашли разумное воплощение высочайшей технологии. Под силовым куполом, оберегаемые системами искусственного климата, проживали представители флоры и фауны Земли, воссозданные в лабораториях «Генезиса». Здесь, на Спейс-Вегасе, у Шейлы был свой парк. Не национальный, а личный. Иронизируя, она назвала его «Омутом грез». Забавно воплощать мечты, недоступные в реальной жизни. Осваиваясь, Шейла попробовала играть с настроением, но все обернулось печально. Поначалу полная власть над миром невольно подталкивала к озорству. При первом подключении к вселенным Вегаса она сразу же вспомнила далекие детские впечатления. За мгновение вырастила лес, долго любовалась безоблачной лазурью неба, а потом вдруг сменила его краски, нахмурилась, так что в вышине сверкнула и рявкнула. Молния вдруг разветвилась, отвечая настроению, мыслям, роняя острый запах озона. Прохладно ударили упругие струи дождя, погода резко сменилась, ураганом налетел ветер, заставил опомниться от божественного упоения, вздрогнуть, оглянуться на поваленный бурей лес, надломленные ветви, и в груди вдруг стало холодно, пусто. Теперь Шейла уже не дурачилась. С недавних пор она хранила созданный мир, разрешив естественное течение природных процессов. Однажды, смертельно устав, почувствовав, что больше не может выносить одиночество, лейтенант Грин пустила сюда самое сокровенное, что еще теплилось в ее душе. В этом мире росла ее дочь, длинноногая, белокурая, похожая на мать, но немного нескладная, как и положено любому подростку, только вступившему в пару юности. Шейла придумала ее в минуту душевного надрыва, когда однажды стала уж совсем не в моготу. Той ночью буря снова повалила выдуманный лес, а ей хотелось бежать навстречу дождю и плакать. Она устала быть сильной, не подавать вида, сдерживать себя, откладывая жизнь на потом. Но что же делать, если душа давно скорчилась, спряталась глубоко, заледенела в груди? Так вышло, что крови Шейла видела больше, чем собственных слез, а немногих, встреченных в жизни настоящих мужчин, приходилось хоронить, а не ласкать в постели. Ведь известно, на войне, как на войне, первыми погибают те, кто лучше, храбрее, человечнее. А остальные уж как придется, под общим флагом, в широком строю. От остальных иметь детей не хотелось, да и судьба не дала ей шанса на подобные глупости.